Кризис 3 лет. Все так бесит, что даже бесит беситься. Кризис новорожденности, кризис 1 года, кризис 3 лет, подростковый кризис, кризис среднего возраста. Да что ж такое? Вся жизнь сплошной кризис. И из всех этих кризисов больше всего разговоров, пожалуй, про кризис 3 лет. На самом деле кризисом 3 лет он называется весьма условно. Этот период может начаться в 2 и закончиться в 4. Может начаться в 3 и закончиться в 5. Так что не ждите прямо на следующий день после задувания ребенком 3 свечей на торте проявлений кризиса. Все очень индивидуально. Комментарий подписчицы. Я всегда думала, что кризис 3 лет — это выдумки родителей, пытающихся оправдать себя. Горе мам и горе пап, воспитавших хулигана, грубияна, непослушного, вредного. А теперь я, горе-мать, и кризис 3 лет, оказывается, существует. Этот кризис обычно спровоцирован резким скачком развития, гормональной перестройкой и отделением ребенка от родителя. Сепарация. Резкий скачок развития — это когда еще вчера ваш ребенок говорил только «би-би» и «ту-ту», а сегодня вдруг автомобиль и электричка. Когда внезапно начал собирать сложные пазлы и сидеть на месте дольше 3 минут. То есть, когда за очень короткий срок ребенок освоил слишком много навыков. С такими скачками нервной системе бывает справиться трудно. И это выливается в неконтролируемые истерики и резкие смены настроения. Гормональная перестройка? Мамам будет понятно сравнение с ПМС. Это когда ты сама головой понимаешь, что творишь всякую фигню, нервничаешь и психуешь, но ничего с собой поделать не можешь. У 3-летки бывает так же. Его просто штормит, бросает из стороны в сторону. Ребенок сам не рад, но гормоны сильнее. Комментарий подписчицы. Мы его переживаем. Этот кризис. Это как бомбардировка. Никогда не знаешь, когда пушистый котенок рванет. Сепарация. Это умное слово говорит о том, что ваш ребенок начинает отделяться от вас. И это хорошо. В этом возрасте, как правило, ребенок очень многое умеет без вас и вашей помощи. У него уже вполне понятная речь. Ребенок хочет все делать сам. И не только ходить, говорить, нажимать на кнопку лифта, но и думать своей головой, чувствовать своим сердцем, принимать свои решения. Все, вы с ним больше не одно целое. Чем раньше вы это признаете, тем комфортнее для вас пройдет этот период. Если вы это не признаете, будете всячески мешать ребенку самоактуализироваться, искать свое «я», запрещать выражать свое мнение, запрещать спорить с вами, то вполне вероятно, никакого кризиса не случится. Зато с новой силой кризис настигнет вашего ребенка лет в 13. Будет вторая попытка от вас отлепиться и доказать вам, вместе со всем миром, что он уже не маленький. И если в 3 года можно взять за руку, отвести от беды, поставить в угол, то в 13 лет подросток просто пошлет вас на. Плюс может натворить кучу более страшных вещей, лишь бы вам назло доказать свою самость. Поэтому лучше в 3 года это пережить. Комментарий подписчицы. Только что поняла, что кризис 3 лет у сына совпадет с кризисом 13 лет у дочери. Что-то не подрасчитали мы. Если сейчас начать откладывать насильные транквилизаторы, думаю, как раз успеем закупить на 2 взрослых на 2 лет. Но надо понимать, что при таком ярком рвении к самостоятельности 3-летний ребенок все еще не может жить без мамы и без папы. Он все еще очень к ним привязан. И это противоречие разрывает его на части. Как понять, что началось? Если частота слов «нет», «мое», «сам» зашкаливает, поздравляю. Добро пожаловать в родительский клуб под названием «Когда этот ужас закончится? Верните мне моего ангела». Туда же. «Не люблю тебя. Ты плохая мама. Уходи. Я на тебя обиделся». Около 3 лет ребенок может стать ужасным однолюбом. Ребенок, который до этого спал один, может вдруг начать приходить в родительскую кровать. Это все показатели кризиса, а не только истерики. Кризис может пройти и без истерик. Что делать? Понять и простить, ждать, надеяться и верить, что около 5 лет вы не узнаете своего ребенка. Он станет ангелом во плоти, и вы снова услышите «мамочка моя лучшая, самая любимая». А сейчас вы никак не можете ничего изменить. только усугубить можете. Не лезьте к ребенку. Пусть учится сейчас противостоять вам, говорить «нет», отстаивать свою точку зрения. Сейчас, а не в 13. Что не делать? Не уступать свое главенство. Иногда ребенок не просто хочет доказать свое право быть личностью, а хочет быть главной личностью, борется за лидерство в доме. Никакой борьбы тут быть не может. Главный тут я, родитель. Понял, мелкий шкет? В минуты самого ужаса прямо вслух можете говорить и ребенку, и самому себе. Главный тут я. Я взрослый. Я решаю. Комментарий подписчицы. Ах, вот это что такое! А я так переживаю. Думаю, может, я неправильно совсем разговариваю с сыном. Потому что он говорит: «Чё ты командуешь? Когда уже я буду командовать, все время только ты». А если ни в 3 года, ни в 13 ничего такого не было? Разве так не бывает, чтобы ровно все прошло? Бывает. В 2 случаях. Первый. Ребенок отделился раньше. Например, вы вышли на работу, когда ему был годик, или отдали в ясли, когда 1,5. Тогда к 3 годам он уже отделившийся. Но там другие проблемы могут вылезти, связанные с нарушением привязанности. Второй. Ребенок так и не отделится никогда. Мало ли мы все знаем женщин, до старости живущих вдвоем с матерью без мужчин. Или взрослых мужиков, которые в 40 лет не имеют своего мнения без маминого. Этих примеров незавершившейся сепарации миллион. И даже живут, в общем-то, неплохо. Но лично я не хочу, чтобы наши дети пополнили эту статистику. А поэтому стараюсь радоваться каждому. Я сам. И ты плохая мама. Обычно при адекватной реакции родителей кризис 3 лет длится не дольше 2 месяцев. Но может затянуться, если на него наслоятся какие-то другие стрессы. Поход в садик, рождение следующего ребенка, развод родителей, переезд. Из наших детей дольше и острее переживал кризис 3 лет средний сын. Около 3 лет началось. «Не целуй, не смотри, уйди! Нет, не фотографируй, не ласкай!» Кусаться начал чуть что не по его. И тут же: «Отнеси меня на ручках, как малыша, я люблю всю нашу семью, приласкай меня по спинке, дай я тебя поцелую, одень меня, раздень меня». Плюс ревность к младшему. «Убери его». Плюс типичные сложности самоопределения среднего ребенка. Все наслоилось. Мне было очень жалко моего маленького большого мальчика. Он метался между подражанием старшему сыну, стремлением быть как взрослый, с одной стороны, и желанием стать малышом, как младший сын, чтобы снова получать столько внимания, как и раньше, с другой. Все это вылилось в непредсказуемость. В любую секунду его настроение могло кардинально поменяться, и от наших действий это практически не зависело. Но в какой-то момент он часто начал повторять: «Я знаю, что вы любите меня, даже когда я балуюсь». Повторял это прямо как мантру, как будто сам себя в этом убеждал. Это был знак, что кризис скоро закончится. Ведь главный урок кризиса, который при позитивном исходе должен вынести ребенок: конфликт не разрушает отношения. Даже если я отделюсь от вас, балуюсь, веду себя, как я хочу, наши отношения сохранятся. Можно быть частью семьи, но при этом личностью, и мою личность будут принимать и любить.